Глава 16. Я почему-то думал, что время у меня еще есть. В смысле, от границ Иратуга до этого озерного города мы шли больше 3 недель. И я почему-то был уверен, что и до границ со степью мы будем идти не меньше. Ошибся, дошли за неделю. И это несмотря на то, что караван, в котором мы топтали, насчитывал больше 100 человек, согнувшихся под тяжелыми тюками. Царь царей Лиакай посылал караван. Правда, в караване том больше половины состава были воинами, а количество товаров, по сравнению с обычным, было чисто символическим. Но совсем уж послать ничего он не мог. Торговля – дело безжалостное. Ну и ясное дело, помимо носильщиков, воинов и нескольких приказчиков, с караваном шли мы – 3. Я был против, даже чисто из гуманитарных соображений. Тащить с собой девчонку на подобное задание было полным бредом, о чем я не преминул сообщить всем, желающим данное сообщение выслушать. Алганхи лишь пожал плечами. Если человек племени желает кочевать с племенем, а наше опасное предприятие он воспринимал именно как обычное кочевье, пусть и по абсолютно новым местам, то как можно ему это запретить? Опасно? Ты какой-то странный, вся жизнь опасна. Тут Асакат тигра может съесть. Нету тигров? Ну, тогда еще какая-нибудь беда приключится. Лучше пусть уж под нашим присмотром будет, потому как доверять своего человека этим горским... Да нет, нормальные, конечно же, люди, и ей родня. Но ведь не степняки же. Вон, в прошлый раз, кабы не мы, сгинула бы девчонка. Так что лучше пусть уж с нами кочует, чем живет в этом отвратительном скоплении домов и людей, где каждый день видишь одни и те же пейзажи. Неудивительно, что все они тут такие малость сумасшедшие. Дедушка Лиакай лишь многозначительно промолчал и сказал мне что-то утешительное. Статистик, как обычно, взял верх над добрым дедушкой. Некий арифмометр в его голове прокрутил своими колесиками и выдал результат, что если Асакат уже 3-й день устраивает истерики, требуя взять ее с собой, проще уступить, чем затевать скандал. Тем более, что подобных внучек у него не меньше 10. Одной больше, одной меньше. А одно только присутствие члена царского рода, и ни одного рода, на переговорах с вождями прибрежных племен придаст им куда более солидный и весомый вид. Так что грех не воспользоваться такой возможностью, тем более, что Мордуй и так у него на крючке, поскольку без посланных ему воинов против верблюжатников не выстоит. И даже если верблюжатники уйдут, будет по гроб жизни обязан Улоту за оказанную помощь. Опять же, еда. Дело-то уже скоро к осени. А вместе с армией Лиакай посылает Мордую и еду. Мордуй будет есть со стола царей Лиакая. Это ж такие политические и торговые перспективы. А? Что? Кто? Асакат? А, ну да, Асакат. Да пусть делает, что хочет. Не до нее сейчас. Артай? Если царь царей Улота доволен и даже обещает послать своих людей на помощь, то пусть делает со своей внучкой все, что угодно. Хоть в яму со змеями бросает, хоть рыбам скармливает. Его долг перед Мордуем и Алидикой выполнен. А Асакат? Он оставляет ее в надежных руках приемных братьев и дедушки. Сама Асакат? Ты помнишь, как тяжело было в степи? Ты помнишь, как страшно было, когда мы дрались с верблюжатниками? А жажду? Многодневную жажду под раскаленными лучами солнца. Ты помнишь? Оставайся с дедушкой. Тут хорошо, тут много еды, много воды и веселья. У тебя будут служанки, подруги и... Вот только не ныть. Не ныть, я сказал. Лучше уж ори, как вчера, и посудой кидайся. А вот этих слез не надо. Да и хрен с тобой. Делай, что хочешь. Увы, у девчонки оказалось слишком много родственников, которыми она крутила, как хотела. А значит, и возможностей для маневра. Она могла быть племянницей Мордуя, могла внучкой Лиакая или нашей сестрой. Конечно, случись такая необходимость. Все 3 рода, если бы на совет и за 2-3 дней, ссылаясь на обычаи и учитывая взятые из легенд прецеденты и количество штыков в армиях, выяснили бы ее гражданство. Но кто станет тратить 2-3 дней ради счастья взвалить на себя заботу о взбалмошной девчонке? Правильно, никто. Так что к кому прибьется, те пусть с ней и таскаются. Эти 2? Ну и ладно. В местных условиях, с почти военной дисциплиной внутри каждого рода, когда даже принцессы не вылезают с кухонь и из откатских станков, а многие бабы за жизнь ничего, кроме собственной деревни, не видят, соплячка почувствовала невероятную свободу и возжелала приключений. И единственной возможностью нам от нее избавиться было выдать замуж, тем более, что и возраст был подходящий. Но стоило мне об этом заикнуться, Асакат устроила такую истерику, что я позорно бежал, предпочтя смириться с ее неизбежным наличием в нашей компании. Но Асакат не была главной проблемой насущного момента. Ею были верблюжатники и заданная Лиакаем задачка. Потому почти все свое время я проводил с Витоки. Забавный, надо сказать, парнишка был этот Витоки, которого я быстро переименовал в Витька. Сам он, по его словам, был родом из одного из прибрежных племен. Судя по роже, блондинистости и языку, прибрежные тоже были народом похожего корня, что и степняки с горцами. По крайней мере, когда я велел ему поговорить со мной на своем, услышал вполне узнаваемую речь, хоть и загруженную кучей непонятных слов, что и неудивительно, иной быт, иные слова. Разделившиеся по образу хозяйствования народы создают свою речь. Когда пришли верблюжатники, прибрежным ребятам снова пришлось разделиться. На этот раз на пугливых, но умных, и смелых, но по большей части мертвых. Пугливые и умные при приближении врагов тупо сели на лодки и удрали куда подальше. Ну а смелые полезли в битву. И, естественно, были биты. Витька подвело его малолетство. Он не послушался умных родителей и рванул с храбрыми дураками. Малолетство же его и спасло. Всех более-менее серьезных противников верблюжатники пустили под нож, а малолеток, вроде него, выживших, но попавших в плен, пристроили вкалывать по хозяйственной части. Вкалывал Витек где-то около года, таская грузы, выполняя всякую грязную и непрестижную работу, в том числе и ухаживая за скотиной, например, перегоняя скот. А ведь попадись он мне месяца четыре назад, когда мы порубили тех пастухов, вдруг подумалось мне. За это время и успел малость наблатыкаться говорить по-верблюжачьи. А когда его хозяева поперлись в горы, удачно сделал от них ноги, ведомый семейными байками о какой-то бабушке, удачно сбагренной, замуж куда-то в горы. Подозревать, что Витек врет про бабку, не приходилось. Для местных, неважно, степняков, горцев или тех же прибрежных, родня – дело святое, о таком не врут. Другое дело, что искать эту бабку, даже если предположить, что она жива, можно было всю оставшуюся жизнь. Витек, прямо скажем, не был настолько важного рода, чтобы память о данном замужестве вошла в аналы истории. Но мудрый Лиакай сразу, в отличие от многих других, оценивший ценность данного кадра, признал Витька своим и пристроил жить поближе к своему двору. Или уж скорее к озеру в озерном флоту, время от времени вызывая для частных бесед с целью выудить побольше информации о врагах или уточнить какие-то моменты из его рассказов. Кстати, именно Витек на том самом перу пытался разговорить меня. Для начала, как он мне рассказал, поливая издали самыми отъявленными ругательствами, которые вызубрил, находясь в плену, а затем уж обратившись напрямую. Тест я сдал. И вспомнил про него, когда Лиакай, сделав мне свое предложение, пообещал и всю возможную помощь, материальную и интеллектуальную. Я спросил про человека, говорящего на верблюжачьем, и получил Витька. Лиакая, кажется, это не очень порадовало. Данный кадр был нужен ему самому. А вот сам Витек был в полном восторге. Похоже, год плена так и не смог выбить из него дурь и тягу к приключениям. И возможность попутешествовать со степным вождем, завалившим самого Анаксая, его шаманом и сестрицей-принцессой-красавицей, видел я, как он на нее взгляды кидает. И хотя она, похоже, старше его на пару лет, сдается мне, Витек ее пожилой тетенькой отнюдь не считает. Вот мне заботы. Теперь и за этими доглядывать. Ну а пока я учился у Витька верблюжачьему, заодно вызнавая особенности быта и обычаи этого племени. Вот только одна беда. Верблюжачий он знал на уровне «принеси, подай, пшел вон, рыбья морда, верблюжий кал». Попытайся я выдать себя за верблюжатника с таким багажом знаний, уподобился бы крутому голливудскому шпиону, который, говоря с диким акцентом по-рюськи, выдает себя за местного, стоя летом на Красной площади в триухе и валенках, к тому же будучи по рождению негром. То же самое и с обычаями и бытом. Все они постигались мной, переломленные как об колено, через линзу восприятия Витька. Хотя, какая линза? Это слово подразумевает нечто прозрачное и аккуратное. В голове же Витька была сплошная каша, и каждое его утверждение приходилось, старательно почикав бритвой Аккама, долго процеживать сквозь фильтр здравого смысла и собственных наблюдений. Так что пока, со слов специалиста по верблюжатникам, я знал, что они были народом неправильным и дурным. Особенно их дурь по наблюдению Витька выражалась в готовности резать друг дружку из-за каждого пустяка, вроде сна на посту, украденной овцы и прочих мелочей. Об этом он мне поведал первым делом, как о самой баснословной неправильности в обычаях верблюжатников. Его можно понять. Степняки могли убить друг дружку в приступе ярости, хотя, как правило, такое случалось крайне редко, ибо слепая ярость – удел слабаков, а слабаки вымирали до совершеннолетия, зачастую как раз из-за приступов слепой ярости. Также естественный отбор убирал до совершеннолетия тех, кто мог бы серьезно проштрафиться. Коли ты не научился не спать на посту, тебя же первого тигр и сожрет. Вороватого подростка его же сотоварищи будут лупить до тех пор, пока либо не выбьют из него эту склонность, либо саму жизнь. Так что взрослых воров не было. Трусость? А что это такое? Трусы умирали еще во младенчестве, от страха. Жизнь степняков была проста, незамысловата, а врагов вокруг было достаточно, чтобы еще и пакостить тем, кто живет рядом с тобой. Внутри рода убиваешь и крадешь у себя, а весь мир снаружи – это твои охотничьи угодья. Там можно делать что угодно, никто не осудит. Так что казней за проступок или нарушение обычаев такого у них практически не было. Ну а самый крайний случай, серьезно проштрафившихся, просто изгоняли из племени, и это было горше смерти. У угорских ребят, насколько я мог понять, тоже были схожие обычаи. Или скорее уж, роль играло небольшое количество серьезных запретов и их разумность, проверенная временем. Убил? Ну, если убил в честной драке, тебе только почет за возрастание маны и обязанность заботиться о семье убитого. Стащили овцу? Нефиг было клювом щелкать. Впрочем, если докажешь, что твоя, получишь обратно, да еще и с вирой. Залез на чужой участок? Так есть куча видаков и старейшин, которые вовремя поправят взорвавшегося кадра. Не заплатил налоги? Спи спокойно, потому что есть теперь будешь со стола царя царей. Войны угорских были скорее мужской забавой и экстремальным видом спорта, так что железной дисциплины не требовали. Никто под покровом ночи не подкрадется. А если кинул строй и побежал, этот позор будет тебе худшим наказанием, чем сама смерть. А вот у верблюжатников, и это я заметил еще тогда в степи, с дисциплиной было все в порядке. Регулярные патрули, четкая охрана, налаженная служба снабжения. Все это говорило об опытной армии. Не один год, а в местных условиях может и не один десяток лет, проведшая в бесконечных походах и сражениях. А тот факт, что про эту армию и эти сражения до недавних пор никто не слышал, говорило о том, что пришли они откуда-то очень издалека. И если верить утверждениям Витька, что верблюжатники неплохо умеют пользоваться плавсредствами, возможно, и приплыли. Вроде как европейцы в один безрадостный для местных аборигенов миг приплыли к берегам Америки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это, кстати, был почти идеальный вариант, объясняющий практически все загадки, кроме одной – где сейчас те огромные корабли, на которых можно было бы перевезти столько верблюдов? И вот на нас снова пахнуло степью. Вкус ветра был не очень привычным. Даже я явственно чувствовал привкус соленой влаги и запаха йода, приносимые южным ветром. Зато это была степь. И мой приятель Ганки просто-таки расцвел, будто подснежник в марте. На радостях он даже припустил нарезать круги вокруг нашего каравана, будто бы мы были старшими братьями, а он нашим пастухом. Я орал на него и требовал поберечь ногу. А это двухметровое дитя вызывало меня и всех остальных играть с ним в салочки и носиться на перегонке. «Иди ты нахрен, я за тобой даже за хромым не угонюсь». Хотя внезапно почувствовал, что собственные ноги желают припуститься по степи ровной рысью. Вот оно, тлетворное влияние дикарской жизни. Впрочем, очень скоро ногам нашлась работа. Мы с Алганхи вызвались идти на разведку. Поскольку возле основных путей еще могли стоять верблюжатники, отряд наш прошел какими-то обходными тропами. И теперь нам придется переть по целине, без всяких троп и дорог. Что для нас, Солганхи, было делом привычным, потому что мы, он, и вызвались идти на северо-восток, туда, где лежали привычные дороги, чтобы посмотреть, что там нонче верблюжатники вытворяют. С нами вызвался идти заместитель командира отряда воинов, еще довольно молодой парень по имени Ревмал, и жертва шила в заднице Витек. Я, конечно, согласился. Во-первых, они будут задавать скорость, так что мне не придется выбиваться из сил, гоняясь за своим быстроногим, но туповатым вождем. А во-вторых, в случае чего, как говорится, мне не обязательно бежать быстрее медведя, достаточно бежать быстрее тебя. Шутка. Почти. Все равно Алганхи в драку полезет, а я за ним. А жаль. Увы, к моему сожалению, Ревмал тоже оказался неплохим бегуном. Нет, конечно, со степняком ему было не сравниться, но вот со мной он бежал вполне на равных. Витек тоже от нас сильно не отставал. Недостаток навыков в беге компенсировался у него молодостью и пришпоривающим эффектом, который оказывало шило в заднице. Так что уже через пару дней мы вышли к дороге, а уже к обеду нашли очередной лагерь верблюжатников. Для Ревмала это был повод вернуться назад. Все пропало, путь закрыт. Но я настоял на более детальном обследовании местности. Мы разделились и обошли лагерь по большому кругу. Как я и подозревал, других лагерей в округе не было. А язык Алганхи оказался таким же быстрым, как и его ноги. Так что насчет пленника первым высказался он. Видать, ему не терпелось влипнуть в очередные неприятности. Вот только мои планы были несколько иными. Не в том смысле, что я пытался как-то радикально избежать неприятностей. В конце концов, в чем-то Алганхи прав. Жизнь – штука опасная, и схлопотать от нее перо в бок или камнем по маковке можно было в любом месте. Скорее, то, что задумал я, в случае неудачи, сулило куда больше неприятностей. Зато если моя задумка сработает, можно будет довольно быстро вернуться к Леокаю с отчетом о проделанной работе и пачкой счетов, требующих немедленной оплаты. И для этого не придется ходить за 3-9 земель. Каждую секунду рискует схлопотать копьем в брюхо или ледорубом в темечко. Впрочем, пленник язык моему плану не мешал, скорее даже помогал, учитывая наличие переводчика в лице Витька. Только вот в выборе этого пленника надо было действовать крайне осторожно, чтобы не спугнуть верблюжатников раньше времени. Также осторожно, как и убеждать членов своей разведгруппы послушаться моих ценных рекомендаций, без того, чтобы сразу огласить весь план. Потому как есть веские подозрения, что его, мягко говоря, не примут. С пленником вышел голимый цирк. Брали-то мы его той же ночью. Причем все мое участие фактически ограничилось тем, чтобы ткнуть пальцем в отходящую от лагеря четверку пеших вояк. Судя по направлению, это была фуражная команда, посланная к дальним выпасам. Мы уже знали, где они. За очередной отарой овец. Как я понял, стояли тут верблюжатники уже с начала лета. И их скот подожрал всю зелень вокруг лагеря с трех сторон. Четвертое, видимо, предназначалось для дежурных верблюдов. Даже в этом у верблюжатников полный порядок. Потому отары овец и стадо овцы быков паслись уже почти в дневном переходе от лагеря. Мы проследили наших жертв до отар. Дождались, когда они сформируют стадо и отгонят его в сторону от основной массы, дабы не париться с этим поутру. Дальше уже работали Алганхи с Ревмалом, или скорее уж Алганхи, который, используя старые степные навыки по выслеживанию тигров и вражеских дозорных, незаметно подкрался к костру и грохнул трех дремавших возле него вояк. А вскочившего и изготовившегося к бою четвертого, которого он условно посчитал главным в этой команде, отвлек на себя Ревмал, которому, видите ли, западло было воевать под покровом ночи, да еще и напав внезапно. И как тут с такими чистюлями полноценную партизанскую войну вести? Его и на эту операцию удалось уговорить лишь доводами о том, что верблюжатники не настоящие люди, а захват пленного – это не настоящая война. Так что пока Ревмал выплясывал перед растерявшимся верблюжатником танец вызова на смертный бой, Алганхи умудрился выбить у того из рук копье и свалить его на землю, подбив древком копья ноги. Затем мы быстренько повязали супостата и увели на несколько километров в сторону для экспресс-допроса. Допрашивали долго. Нет, не потому, что нам попался особо идейный фашист, из которого даже стоны пришлось бы клещами вытаскивать. Говорил пленный охотно, но я и даже Витек его почему-то не понимали. Ну, то есть Витек еще что-то понимал, но только частично, и кажется, не совсем правильно. В общем, сильно упал Витек в моих глазах в качестве переводчика, пока не выглянуло солнышко и не осветило светло-рыжие лохмы пленного и его типично степняцкую физиономию с характерными ритуальными шрамами. И тогда я снова включился в беседу, заговорив с пленным на степном диалекте. Взаимопонимание пришло очень быстро. Конечно, были некоторые неясности, но не более, чем при разговоре москвича с каким-нибудь архангелогородцем. Некоторые специфические слова и говор, а в остальном полное понимание. Звали его Наукхо. И был он когда-то вольным кочевником, откуда-то из далеких-далеких южных степей. Конкретнее он не мог сказать. Название, которое он называл, мы не знали. А длина пути, которым он сюда шел, характеризовалась числительным «много». И наехали на эти далекие земли верблюжатники. И побили многие племена. А оставшихся поставили перед выбором – либо служить им, либо отправляться в преисподнюю вслед за проигравшими. Племя Мнаукхо выбрало покорность. И началась у нашего героя и его соплеменников совсем иная жизнь. Поначалу их даже особо и не сторожили. В принципе, они делали то же, что и раньше – кочевали куда скажут. Только вот поперек обычных маршрутов и сражались с встречными племенами. Вот только старших братьев приходилось по одному, по два отдавать на прокорм новым хозяинам. Лганхи скорчил презрительную мину. Да и племя становилось все меньше и меньше, тая в постоянных схватках. А когда от старших братьев остались всего один бычок да три коровы, а от племени пяток воинов и куча баб, их окружил отряд Аио-Тееков. Так называли себя сами верблюжатники. Верхом на Оуо, сирич в верблюдах. Старших братьев забрали в котел, воинов в солдаты, а баб, которые помоложе, оттрахали, а остальных прогнали в степь, где они, вероятно, и сдохли с голода. Ну а Мнаукхо начал постигать искусство быть пехотинцем-верблюжатником, воевать в строю и работать, драться, спать, есть и срать по указке командира. Тех, кто не выдерживал подобной нагрузки на психику, убивали без всякой жалости. Зато оставшиеся научились бояться своих командиров сильнее, чем врагов, и подчиняться беспрекословно любому их приказу. «А что мы могли?» – жалостливо бормотал Мнаукхо в ответ на презрительный взгляд Долганхи. «Они же демоны! Сражаться с ними невозможно! Даже если убьешь одного-двух, на их место придет десяток и вырежет всех, кто был в то время рядом. Силе демонов можно только покориться». «Мда...» Вот еще один случай естественного отбора. Человек покорный. «А если бы был кто-то другой, сильнее демонов, ты бы покорился ему?» — спросил я невзначай у бедолаги. «Никого нет сильнее демонов», — обреченно ответил Мнаукхо. «Многие племена вставали на их пути, и все они были либо уничтожены, или покорились. Улот не покорился вам и не покорится никогда», — запальчиво возразил Чистюля Ревмал. «Они сказали, что покорится», — по-прежнему уныло возразил пленник. «Они побили вас в степи, побьют и в горах. Просто на это уйдет больше времени». Прервав Ревмала, пытавшегося устроить кулачную дискуссию по поводу непобедимости бесстрашных воинов Улота, я спросил: «А зачем тут стоит лагерь?» И, увидев недоумение на лице Мнаукхо, уточнил: «Какие такие задачи выполняете?» Вот уж правда, если дебил, то это надолго. Не мог сформулировать вопрос поточнее. Пленник начал подробно объяснять, чем он тут занимается в составе ограниченного контингента оккупационных войск. Тут было и конвоирование овец в лагерь, и копание нужников, и стояние на посту. Перечислена еще куча разных видов работ и обязанностей. А с какой целью тут вообще стоит лагерь, бедолага, похоже, не задумывался. Это не его война. И не его дело, с какой стати начальство пожелало, чтобы он находился тут, а не где-нибудь в другом месте. А разным там тактикам да стратегиям бедный дикарь был не обучен, так что догадаться о целях начальства не мог. «Офигеть, как опустились ребята!» Вдруг подумалось мне. «Ведь это же были степняки, привыкшие чутко сторожить свои стада и стойбища по ночам. Но, видно, когда служишь из-под палки, даже собственную шкуру начинаешь охранять спустя рукава, раз начальство не видит. Повод задуматься. А сколько вас тут? Понимаю, что много. А вот, допустим, в твоем отряде, ну, в смысле, я употребил горское слово «отряд», которое степняк не знал. У племен отрядов не было, все дрались вместе. После долгих выяснений мы сошлись на «оикия», что и означало «отряд» на языке айотееки. «Так сколько в твоем оикия человек?» «Во!» Наухо ткнул мне под нос две растопыренные ладони, потом отдельно два пальца, что означало 12. «А в других столько же?» Долгий задумчивый взгляд в пустоту, потом утвердительный кивок. «И сколько у вас в лагере таких оикия?» Наухо опять надолго задумался. «Бедолага. Я таки видел, как непривычные к такой работе мозговые извилины проворачиваются в его голове со скрежетом и скрипом, поднимая клубы годами слежавшейся пыли. Но в результате он поднял пятерню с одним поджатым пальцем. Есть контакт. Однако я что-то заподозрил, сравнив данную информацию с размерами лагеря, и уточнил. Они все такие же, как ты, или есть аоитиеки? А если есть аоитиеки, то сколько из них ходит пешком, а сколько ездит на демонах ОУОО? Бедолага, кажется, напрочь завис. Ревмал даже попытался оплеухой разогнать его мысленный процесс, но я не позволил, боясь повредить столь хрупкий разум. Наконец поднялись заветные два пальца на одной руке и один на второй. После недолгой уточняющей расшифровки получалось, что помимо 4 дюжин набранных вояк, было 2 дюжины пехотинцев из коренных, аоитиеки, и 1 дюжина верблюдоездов. Нам на ухо было больно смотреть. После такой умственной работы он явно чувствовал себя выжатым и глубоко несчастным. Но убивать я его не дал. Не потому что пожалел, просто он мне еще был нужен. «Зато подумай, какая будет великая слава! Все горы будут говорить о тебе, как о победителе демонов!» «Все горы будут говорить, что я победил нечестно!» Вот и как работать с подобными кадрами? А ведь Лиакай отрекомендовал мне этого Кстоя как одного из самых толковых своих командиров. Но, похоже, этот толковый ничего более толкового, чем построить своих вояк в шеренгу и, заранее объявив врагу о намеченном внезапном нападении, с песнями и плясками идти в атаку, придумать был не способен. А ведь план был так хорош. Уводим ночью верблюдов. Алганхи и я наверняка с этим справимся. А потом на рассвете нападаем на полусонный лагерь и громим вражеские оикия. Но все уперлось в тупую приверженность традициям Кстоя и других горских вояк. С таким же успехом я мог предложить современным мне футболистам прихватить на матч бейсбольные биты или одолженные у команды биатлонистов винтовки. Выгоду от уничтожения вражеской команды, преграждающей им путь к воротам, они, конечно, оценят, но все равно не согласятся. Ибо есть правила, и их надо соблюдать. 9-10 аут. Налетев лбом на каменноголовых поборников воинских традиций, я нокаутировал сам себя. Как и уговаривались с Лиакаем, нашел слабое место. Только вот не у верблюжатников, а у его собственных вояк. Им пофигу было, что родина в опасности, что верблюжатники не настоящие люди, а скорее демоны, к тому же сами не соблюдают кодекс 5 добродетелей и правильные традиции. Для этих снобов главное было не опозориться в собственных глазах и глазах собратьев. Как все спортсмены, они были весьма ревнивые к славе, болезненно реагируя на то, что люди скажут. А скорее готовы были героически тупо помереть, находясь в невыгодном положении, лишь бы про них не спели позорящую былину, а я таких тут наслушался. Лучше уж героическо-трагическую, в конце которой прекрасные девы оплакивают смерть павших в неравной битве героев. И после этого я тут дебил. Короче, полный облом. А драться в честном бою было бессмысленно. 7 дюжин вояк, из которых 1 будет на верблюдах, расколотит нашу сотню, из которой половина носильщики, в пух и прах. И даже если мы с Лганхи уведем верблюдов, все равно силы слишком неравные. Но уходить просто так не хотелось, даже помимо того, что опасно оставлять за собой вражье войско. Ведь тут идеальный испытательный полигон, на котором можно относительно безопасно отработать методику войны с верблюжатниками. Пробежав пару десятков километров и отдохнув душой, Наукхо, после долгих наводящих вопросов и десятка тычков, вспомнил, что ближайший лагерь верблюжатников находится где-то много дней пути отсюда. Мол, ушло остальное войско, а их тут оставили. Зачем? Он не знает. Так что по всему выходило, что войско верблюжатников, наткнувшееся на сильное сопротивление в одном месте, прошло по степи вдоль горного хребта на северо-восток. Именно их мы с Лганхи и видели ранней весной. А тут оставлен небольшой лагерь, дабы обозначить присутствием и приглядывать за непокорными горцами. А значит, если мы начнем этот лагерь громить, на помощь этим воякам никто не придет. Вопрос только, как их громить при таких унылых раскладах. Как я понял, воинов у Лиакая осталось не так уж и много. Учитывая тех, что он послал воле Дику и эту полусотню, остается еще сотня другая, необходимая для охраны крепостей на границах государства. Можно, конечно, еще и ополчение поднять. В конце концов, тут каждый мужик военнообязанный и хранит дома набор из копья, щита и топорика, либо клевца. Только кто тогда будет убирать урожай, пасти овцы, коз и вкалывать в мастерских? Так что помощи от Лиакая мне ждать не приходится. И, исходя из этих соображений, разгромить верблюжатников надо собственными силами. Слишком неравными, как оказалось, силами. А как же их уравнять? По-старому доброму разделяй и властвуй. А значит, надо каким-то образом воздействовать на те 4 дюжины насильно забритых в пехоту степняков, убедив их, что мы сильнее, чем нагнавшие на них ужас верблюжатники. А для этого нам как минимум надо разбить их на глазах у широких масс общественности. Ага, и былину потом об этом спеть. И не по очкам, а чистым и сокрушительным нокаутом. «Думай, голова, думай!» «Блин!» – визжит в ответ голова. «Чего ты от меня хочешь? Я, знаешь ли, Академии Генштаба не заканчивала, и всякие там тактики-стратегии знаю исключительно по схемам в учебнике истории, да по голливудским фильмам, которым, как известно любому уважающему себя профану, верить нельзя. А я вообще не военно обязанный, у меня плоскостопие и справка о плоскостопии». Мысленно орал я ей в ответ. «Однако, воюю!» «Вон, весь скальпами, как Киркоров, блестками увешан!» «Кино, говоришь?»